иные знамения. Еще одним знамением является то, что об Антихристе известно, что он будет правителем мира. А только в наше время стала практически реальной возможность, чтобы один человек управлял всем миром. Все мировые империи, существовавшие до нашего времени, занимали только отдельные части мира. И только с появлением современных средств коммуникации стало возможным, чтобы всем миром правил один человек. Далее, с развитием средств связи и современного вооружения, включая атомные бомбы, угроза всемирной катастрофы становится сейчас гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. Очевидно, что следующая война станет самой разрушительной в истории человечества. И, возможно, за первые несколько дней приведет к большим разрушениям, чем все войны в истории. Помимо атомного оружия, имеются различные виды бактериологического оружия для распространения эпидемий среди людей, ядовитые газы и всевозможные чудовищные изобретения, которые могут быть пущены в ход в случае тотальной войны. А факт, что все народы Земли сейчас более связаны друг с другом, означает то, что когда какое-то великое бедствие наступит в одной стране, депрессия или что-то подобное, то это принесет вред и всему остальному миру. Мы уже видели это в 30-х годах, когда Великая депрессия в Америке повлияла и на Европу. Очевидно, что в будущем может произойти нечто гораздо более худшее. Если одна страна начнет вымирать от голода, или в какой-то год будет неурожай в Канаде, Австралии, Америке и России, во всех этих четырех великих странах, где выращивают пшеницу, представьте себе, как пострадает мир.